«В чем?» — в глазах Местины появилась настороженность. «Я не возненавидела бы тебя, что бы ты ни выбрал. Одно из двух решений я посчитала бы слабостью, но я всегда знала, на слабость ты не способен». Он выдохнул и опустил веки. Тревога ушла из его глаз, взамен появилось выражение, будто он обнимает ее взглядом у всех на глазах, не смея коснуться ее по-настоящему. Но Эльга попятилась и закончила, собираясь сойти с крыльца. «И это меня в тебе пугает». Перед началом дела древляне 3 дня провели в устье Припяти. Место для стана было неудачное, слишком влажное, хорошо еще комары и разная мошка, пока не встали на крыло, а не то совсем беда. Костры разводить Коловей запретил. Ни каши поесть, ни погреться. Но приходилось терпеть. Было неизвестно, сколько в точности русов сидит в городце, но все они хорошо вооружены, укрыты за прочными стенами, и лишь внезапность, даже больше, чем численное превосходство, давала мстителям за землю деревскую верную надежду одолеть. Выдать себя заранее означало бы все погубить. Было слишком близко до цели. Угляди сторожа со своей днепровской вежи, хоть искорки костров, вышлют дозор, накроют. «Первое ваше дело — вызнать, сколько в Тверже сейчас людей». «Твержа — крепость», — говорил Коловей, снаряжая Береста, Доляту и еще одного мужика, Родобыла, в развед. «Было человек 70», — подумал Берест, безотчетно относя его вопрос к божищам. «Как вооружены?» «Они хорошо вооружены», — почти перебил Коловея Долята. «У них в Царьграде всегда доброе оружие было. Это их добыча, от хазар, от греков взято». Городок в Забыль назывался Перезванец по имени воеводы боярина Перезвана, но в волости его полунасмешливо, полузавистливо называли Царьградом. Все отроки его засады... Засада по-древнерусски — гарнизон крепости. Бывали в хазарском и в греческом царстве и привезли оттуда столько добычи, что на взгляд одетых в домашнюю тканину окрестных древлян и дреговичей были баснословно богаты. «Сколько людей постоянно в дозоре, где находятся?» — продолжал перечислять их задачи Коловей. «На месте стоят или ходят, как знак подают, било у них там или что?» В Божищах, укреплении среди болотистых лесов, где прошлой осенью Миляева дружина спрятала угнанных у русов лошадей, дозор нес целый десяток отроков. Одни сидели у ворот, другие ходили по валу, но это не спасло их той жуткой дождливой ночью, когда киевский воевода Свенельдич-старший пришел за своими конями. Берест уехал из Божищей вечером перед той ночью и потому остался жив, один из всех. Но теперь весной ему и его врагам предстояло поменяться местами. Теперь древляне внезапно ворвутся в спящий русский городец и сделают так, чтобы живым не ушел никто. О Перезванце первым подумал Долята. Киевская Твержа появилась на берегу Днепра чуть ниже устья Припяти 6 лет назад. Сын деревского воеводы, боярина Величара, Долята, в былые годы 2 раза ездил сюда с отцом. Тогда Дерева и Русь жили в мире. Деревский молодой князь Владислав был женат на Предславе Олеговне из русского рода, внучатой племяннице киевской княгини Ольги. Земли здесь были пограничные. В полуденную сторону вдоль правого берега Днепра тянулись большие деревские волости и веси, а в полуночную — за Припять, дреговичские. Собираясь поставить на мысу сторожевой городец, Ингарь Киевский дал понять деревским князьям: «Русская Твержа поможет им утвердить свои права на эти земли». Русы тогда брали дань с древлян, и чем обширнее их владение, тем богаче выход в Киев. Деревский боярин Величар не раз бывал в гостях у Русина Перезвана, распевая меды, они вспоминали, как 7-8 лет назад ходили на греческое царство. Величар, единственный из деревских бояр, был в большом войске под началом Местины Свенельдича и с ним прошел вдоль Греческого моря через всю Вифинию аж до Пафлагонии, участвовал во взятии богатейшего города Ираклии, а потом в битве с мощным царским войском у ее стен. Перезван в те же месяцы состоял в дружине Хельги Красного, сводного брата княгини Ольги. Будучи оторваны от большого войска, они разграбили предместья самого Царьграда и ушли на Пропонтиду в богатый город Никомедию, и месяца 2 жили там, как в Иирии. Величар тоже привез добычу из Ираклии и мог предстать перед любым русом, имея платье и оружие ничуть не хуже. В те дни гостеваний они по 3 дня не могли наговориться, перебирая воспоминания и хвалясь былыми свершениями. Казалось, они теперь как братья, древлянин Величар и полянин из русской дружины Перезван. Вместе они шли через греческий олядный огонь, добывая честь для земли русской, славу для князя и богатство для себя. Но не прошло и 10 лет, как деревский князь Владислав отказался дальше выплачивать Киеву дань. Началась война, и под стеной Искоростеня воевода Величар был убит Лютом Свенельдичем, младшим братом Местины Свенельдича, который был вождем Величара в походе по греческой земле. И теперь Долята, Берест, Коловей и прочие уцелевшие от смерти, плена и упадка духа деревские мужи и отроки шли к Перезвану уже не меды распевать. Долята хорошо помнил, что сторожевых веш имелось 2. Одна смотрела на луг и берег, другая — на Днепр. Но ворота были только в одной, со стороны берега и рва. Она называлась Воротной. Вторая, Днепровская, предназначалась лишь для наблюдения за рекой. Там частокол шел по краю мыса, а мыс круто обрывался к воде. Внизу на отмеле лежали челны. Русы брали их, когда закидывали сети. Со стороны луга ворота защищал сухой ров, а над ним поднимался вал в 3 человеческих роста. Обсуждали, не заготовить ли бревно и не попытаться ли высадить ворота, но потом эту мысль отвергли. «Нельзя дать им проснуться», — внушал Коловей. «Если они поднимутся да снарядятся, да начнут по нам сверху с заборола стрелы садить, нам и число не поможет. Если и прорвемся, слишком много потеряем. Пойдем на стены, а ворота уж изнутри откроем». Новому деревскому воеводе было 25 или чуть больше, но за последние полгода он стал казаться гораздо старше. Отец Коловея, Любовед, состоял в числе первых бояр деревских и прошлой осенью погиб, когда отроки Ольги над могилой Ингоря перебили упившихся старейшин и среди них самого князя Маломира. Тогда с 50 лучших деревских родов осиротели разом. Коловей, человек толковый и умеющий к себе привлечь, стал одним из тех, на кого опирался молодой князь Владислав в борьбе с Киевом. Прежде веселый, разговорчивый и дружелюбный, Коловей оказался горд и упрям. Он не смирился, когда деревское войско было разбито, Искоростень сгорел, а Владислава посчитали мертвым. Он сумел вывести в безопасные края последние несколько сотен мужчин, оставшихся от деревского войска и не желавших покориться русам. Если от кого-то родная земля еще могла ждать освобождения, то лишь от Коловея и его дружины. Но путь к этому был долгим и пролегал непрямо. Теперь это понимали даже самые горячие и нетерпеливые, как Долята. Сначала прикидывали, нельзя ли проникнуть в Перезванец и как следует осмотреться изнутри. В Коловеевой дружине нашелся местный уроженец, родобыл, житель ближней деревской волости. Коловей надеялся, что русы получают что-то из волости и можно затесаться в обоз, но оказалось, что нет. Скотина у русов была своя, огороды они развели свои, хлеб им привозили из Киева, рыбу они сами ловили в Днепре, на лов ездили сами. С местными жителями они почти не виделись. Лишь зимой, когда сюда вместе с дружиной, собирающей дань, прибывали купцы, вестники съезжались менять шкурки на кое-что из заморских товаров, красивую посуду, хорошие железные изделия, стеклянные снизки для жёнок, иной раз немного цветного шелка. Оставалось присмотреться со стороны. В былые годы в Перезванце было 100 человек, но Коловей опасался, что после зимней войны в деревах засаду увеличили. Пройдя вниз по Припяти, 300 древлян устроились в зарослях близ устья. Пока все готовились, Берест, Долята и Родобыл отправились по реке к самому Перезванцу. Даже если их и приметят с Днепровской вежи, ничего страшного. Худощавый бородатый мужик в челноке, при нем 2 светловолосых отрока, одеты, как все вестники, с неводом и лукошками под рыбу. Чего дивного? Проплыли вдоль берега. За полпоприща до Перезванца присмотрели удобную отмель под высадку. Не очень близко, чтобы из городца не приметили, но и не очень далеко, чтобы можно было быстро добежать с лестницами на плечах и щитами за спиной. Теперь у древлян имелись щиты. Частые столкновения зимы научили их ценить дощатый блин с умбоном. Там Долят и Берест сошли с челна и пробрались через лес к дальнему краю луга. 2 дня, сидя на деревьях, наблюдали, как выгоняют скотину, как отроки ковыряются в огородах, как возят воду в городец. Радобыл в это время сидел в челне ближе к другому берегу Днепра. В итоге выяснилось, что людей в Перезванце даже меньше, чем до войны. Видимо, и здешние русы теряли людей в сражениях, а пополнить засаду киевским князьям было неоткуда. Пока трое ходили на развед, остальные занимались делом. Рубили осиновые жерди, прочными мочальными веревками навязывали на них короткие перекладины, чтобы получалась лестница. Важно было как можно быстрее, не давая русам проснуться и опомниться, преодолеть ров и частокол на валу, оказаться в городище. Тогда твержа станет ловушкой, и русов, уступающих числом в 5 раз, не спасет ничто. Когда трое разведчиков вернулись, уже все было готово. Последнюю ночь Берест и Долята провели вместе со всеми. Нарубив веток ольхи и осины, сделали подстилку, чтобы не ложиться на холодную влажную землю, устроились, завернувшись в ватолы. Но не спалось. Береста пробирала дрожь нетерпеливого, почти радостного ожидания, как будто на завтра ему предстояло что-то очень хорошее, веселое. Сам на себя удивился. Чего радуешься, глубодыр, будто свадьбы ждешь? И знал, он ждет боя. Не так, как в былые дни, не так, как на дороге близ брода на Тетереве, где его родных, всех ближников и мужиков из разоренного Малина Люд Свенельдич гнал в Киев. И не как на Моравской дороге, где они с Меляевыми отроками отбили у братьев Свенельдичей 5 десятков лошадей. Не как перед сражением на Размысловом поле, не как в последнюю ночь перед пожаром Искоростеня. Тогда Берест думал, что наступающего дня не переживет, но не боялся, не жалел, просто ждал, надеясь отдать жизнь недаром, прихватить с собой хотя бы 1-2 русов, но он выжил. И теперь жизнь для него не кончалась в тот миг, когда придет пора пустить первую стрелу. Завтра будет бой, и он, Берест, этот бой переживет. Теперь важно не умереть достойно, а победить, взыскать с русов их кровавый долг. «Что вздыхаешь?» Долята толкнул его локтем. «И без тебя не спится. Кончай мечтать. Девок там мало, и тех головей велел кончать не возиться». «Я думаю, вот бы боги дали милости, и там Свенельдич оказался, младший». «Младший мой!» — привычно вскинулся Долята. Потом опять лег. «Да чего ему там делать, в этой дыре? Может, у него из родичей или приятелей там кто? Или из Киева прислали за чем-нибудь? Может, но надежды мало. Он, поди, в Киеве сидит, у княгини меда распевает». «Скорее всего, так. Но помечтать-то можно». «Свенельдича Меньшова не уступлю», — упрямо пробурчал Долята. «За мной месть за отца». «За мной тоже». «Ты не видел, что это был он?» Долята полуобернулся к спине Береста. «А у меня 100 человек видело. Он, гад, доспех отцов носит». «К нам в Малин он раньше пришел». «Да хватит вам!» — с досадой оборвал их мышица, которому их бессмысленная перебранка мешала спать. «Делят тут шкуру неубитого руса». «Ладно, мы его самого поделим». Долята примирительно толкнул Береста локтем. «Пополам». Каждый улегся в своей ватоле, перебирая в уме способы располовинить общего врага, чтобы никому не было обидно. Эти мысли грели Береста, как раньше, в той давно миновавшей жизни, мысли о будущей свадьбе. Перед рассветом пробрал жуткий холод. Костерок перед воротной вежей Перезванца, где грелись дозорные 50, едва спасал. Забороло поглядеть совсем лето, все кругом зеленое, трава свежая поднялась, лес весь в листве. И пахнет чем-то таким свежим, будоражащим. А дозорные предутренние стражи сидели в толстых шерстяных свитах. В березень месяц дыхание, едва оттаившее, еще не прогретой земной груди, леденит. Размай торчал на веже, озирая окрестности. В нетерпении, дожидаясь своей очереди сойти погреться, он то и дело поглядывал вниз, где горел костер. Трое дремали сидя, завернувшись в ватолы, а Велеп подбрасывал в огонь. От Днепра поднимался туман, растекался по ближнему полю. Даже здесь, за стеной городка, Велеп ощущал его влажное, стылое дыхание. Приход тепла освободил не только людей. Вилы и навки проснулись, повылезали из студеной воды на солнце. Их тянет сюда, к 50 скучающих, еще не старых мужчин. Глядя в огонь, Велеб старался не думать о навках на берегу, но всей кожей ощущал, как их невесомые бледные ножки, холодные как лед, неслышно ступают по траве и под завесой тумана подбираются все ближе к стенам. Сейчас, когда Забарола напоминала остров в Белом озере, жутковато было думать о том, что там на дне. Если бы воевода спросил волхва, когда выбирал место для Твержи, тот бы ему решительно отсоветовал это разорище. Нехорошо здесь было. На внешний-то взгляд удобно. Мыс над высоким обрывом, внизу Днепр. А между мысом и полем еще виднелись остатки старинного вала. Сразу ясно, что какой-то городец здесь уже когда-то стоял, но чей он был и как назывался, не знали даже окрестные вестники. А может, не хотели сказать. В этих местах, чуть ниже устья Припяти, обитали и древляне, и дреговичи. Древлян после зимы стало меньше. Мужчин русы перебили в сражениях, жены детей побрали в полон и увели в Киев. Дреговичи притихли. Они и раньше-то старались поменьше иметь дело с жителями Киевской Твержи. Если их расспрашивали, наводили тень на плетень. Боярин Перезван сам однажды слышал в гостях у Поведа, будто прежде был городец, а в нем жили волколаки. Дескать, в стародавние времена обитало в сих краях целое племя волколачья, и всякий его муж, либо отрок, каждый месяц по 3 дня волком бегал. Оружники только смеялись, слушая об этом, а Велеб подумал, очень может быть и так. Кто бы ни были прежние обитатели городца на мысу, закончили они как-то очень нехорошо. Многие погибли прямо здесь, в своих жилищах, и остались без погребения. Кости их и сейчас лежали во рву, и даже под землей прямо на площадке, перед дружинными избами. Он расспрашивал кое-кого. Когда насыпали новый вал, не находили костей человечих? Находили, оказывается, старые, почерневшие. Даже топорик железный попался узкий, с лезвием пальцев 3. Только он был совсем ржавый, и его выкинули в ров. Велеб лазил, хотел найти, но напрасно рылся на дне сухого рва среди камней и всякого смятья. «Жабу, что ли, ищешь себе?» — ржали наверху отроки. «Колдовать?» «Не, он невесту себе высматривает. Найдет лягуху и давай целовать. Он у нас ведун, знает, как лягуху девкой обернуть». Велеб смеялся с ними заодно, но жалел, что топорик не нашелся. А отрокам чего не смеяться? Мало кто из них не согласился бы поцеловать лягуху, если бы ему верно обещали, что она превратится в девку. В Перезванце лишь 4 старших оружников, кроме самого боярина, имели семьи. Остальные только и мечтали, что о новом походе вроде греческого. Вот тогда опять все будет. И девки, и вино, и новые шелковые кафтаны. Перезвановые оружники знали, о чем говорили. Все они были 10 лет назад набраны из разных мест для войны с греками и попали в дружину Хельги Красного, сводного стрийного брата княгини Эльги. После 2-го похода на греков, когда войско дошло только до Дуная, Хельги ушел сперва в Хазарский Корчев, а потом еще дальше, на Гурганское море. Там он захватил богатый город под названием Бердаа и пытался остаться в нем, чтобы обрести собственные владения близ сарацинских стран. Удайся его затея, он скоро стал бы так могуч и богат, что все древние короли Севера в Волгале сживали бы свои бороды от зависти. Но судьба в очередной раз показала, что доблесть — это одно, а удача — другое. Хельги и часть его людей погибли во время вылазки, и лишь около 100 осиротевших оружников под водительством Перезвана сумели вернуться на Русь. Иные из них после гибели вождя решили, что достаточно смотреть чужие края, и разбрелись по домам. Но большинство идти по прежним местам не захотели. Для них за несколько лет сыр, матер, дуб не раз перевернулся вверх корнями и обратно. Вставали и рушились чужие города, гремели битвы, гибли сотни и тысячи людей, наносились и заживали раны, появлялись товарищи, чтобы за короткое время стать ближе братьев, а потом умирали на руках, а дома, где-нибудь в репьях на речке Ржавки, все осталось как было, только что прежние невесты стали молодухами, а девчонки — невестами. Совсем не тянуло под руку старейшин дедов во власть старинного обычая, определяющего каждый день человеческой жизни. За 3-4 года, пережив столько превратностей, отроки теперь дикими глазами смотрели на обычный родовой уклад, где в день появления на свет ребенка уже точно было известно, как он проживет жизнь и как будет погребен. При князьях они были витязи, уважаемые опытные люди, овеянные славой дальних походов, способные про каждую свою пряжку или пуговицу поведать целую песнь. Дома они стали бы переростками отроками, негодными бобылями, за каких разве что хромая девка пойдет, а старые деды, дальше своей речки в жизни не бывавшие, станут наставлять на каждом шагу. Кто же такое стерпит? После путешествий по дальним теплым странам, сражений, городов с огромными палатами из белого камня, прежняя жизнь казалась тусклой и скучной. Но киевский князь Ингвар не знал, что делать с сотней опытных оружников, внезапно свалившихся ему на голову. Любви к Хельге, своему давнему сопернику, он не пытал и людям его не доверял. Но потом надумал поставить Твержу на Днепре и поселить туда отроков покойного Шурина. Так появился городок под названием Перезванец. Выбрали место близ перемешанных древлянских и дряговических селений, где было удобно присматривать за устьем Припяти. С той стороны могли появиться, кроме смирных дряговичей, и весьма воинственные волыняне. Киевский князь снабжал дружину хлебом, скотину они сами купили на остатки добычи из последнего похода, углубили ров, подсыпали вал. Поверх него поставили крепкий частокол с боевым ходом, на лугу пасли скотину, выращивали лук, репу, капусту, морковь, горох, бобы. В святилище ближних волостей чужаков не допускали. Перезван сам приносил жертвы за свою дружину, и вслед за братинами за богов он неизменно поднимал чашу в память о Хельге Красном, своем вожде, бессмертном в памяти. Для перезванской дружины Хельге значил больше, чем сам Олег Вещий. Вещего они на свете не застали, были для этого слишком молоды. Зато его братанич для них стал тем богом, что навсегда изменил их мир, перековал и за ратаев сделал воинов. Устав сидеть, скорчившись, Велеп встал, сбросил тяжелую ватолу, расправил плечи, потянулся. От движения рядом очнулся Рогожа, захлопал глазами. «Пойду пройдусь». Велеп кивнул ему на вежу, где была лестница на Забороло. «Посмотрю, Размайка, не спит ли?» «Заснешь в такой холод волчий». Рогожа дохнул белым паром на ладони. «Как зимой, глядь». «Скоро солнце взойдет, потеплеет», — утешил его Велеп. «Тогда я дальше спать пойду. Как сменит, так сразу и того». Подхватив ватолу, Велеп поднялся на Забороло. Здесь было светлее, чем внутри городка, свет бодрил, и от этого казалось чуть теплее. «Постой, я похожу», — попросил его Размай, уставший торчать на одном месте. Велеп кивнул и прислонился к столбу, где висел на ремне большой дудельный рог. За пронзительный рев дядька Ислив, их десятский, называл этот рог «сокрушитель черепов». Теперь перед глазами Велеба раскинулся весь луг предградья. Дальнего леса в предрассветном мареве не было видно, да и длинные гряды, уже вскопанные и большей частью засеянные. Велеб скорее угадывал, чем различал. Репа уже взошла, со дня на день придет пора прореживать ростки. Эта работа Велебу напоминала о доме. На Ильмере в Люботеше он также со строениями Жаной, с бабкой и дедом, с жонками и чадами из числа ближиков возился на грядах, ходил на выпас, ездил в лес. Все как здесь, только дома его не гоняли каждый день бить соломенное чучело дубовой палкой и не посылали в дозоры. Правда, дозоров было не так много. В Перезванце еще осенью жило 70 отроков, и каждому выпадал только один день из седмицы. Зато в этот день они были свободны от всех работ по хозяйству. Слева, со стороны Днепра, поднимался туман. По привычке Велеп старался не вдыхать глубоко и даже прикрыл рот и нос краем ватолы. Его еще в детстве бабка наставляла, как всех внуков, «Не разевай рот, вилу вдохнешь». И сам смеялся поздно. Отроки, когда надоедало пересказывать друг другу всем давно известные подвиги, часто приставали к Велебу. «Расскажи, как тебя вила кормила». Он отмахивался, 10 раз уже рассказывал. Потом подчинялся и заново начинал главную повесть своего детства. Был такой же день поздней весны, когда гряды уже засеяны, пришла пора полоть и прореживать. Боярыня Драгоума, иначе баба Уманя, люботежская большуха, с утра вывела всю свою чать, женок с детьми, девок, отроков, на огороды, близ речки Псижи, где стоял городец. Род Люботешичей считался одним из старейших на западном берегу Ильмеря. Десятки поколений сменились с тех пор, как прародитель их, Люботех, пришел сюда и срубил городец. За несколько веков потомки Люботеха расселились по Псиже и окрестностям, и сейчас их веси и верви насчитывали 1000 людей. Прямой потомок Люботеха по старшей ветви по-прежнему жил в старинном городце и обладал священной властью над всеми сородичами. Как положено родовым князьям-владыкам, каждую осень после дожинок он объезжал все веси, везде приносил благодарственные жертвы богам за посланное изобилие, благословлял новые семьи. Разделяя жертвенные трапезы, вновь подтверждал единство древнего рода. В ту уже давнюю пору главой Люботешичи был Любогость, Мирославов сын. Его старший сын Селимир со временем должен был наследовать отцу, а Селимирова жена, Межеслава, выходила на все полевые работы сразу следом за Большухой. Межане, рослой худощавой женщине с лицом не слишком красивым, но добрым, было тогда 22 года. За 7 лет замужества она, не теряя даром времени, родила 7 детей, да только все они оказались девочками. Сейчас 4 из них резвились вокруг нее, самая младшая ковыляла, цепляясь за подол материнской поневы. Межана несла на руках грудное дитя, единственного пока долгожданного Любогостева внука и наследника. Когда женился второй Любогостев сын, Бронислав, на свадьбу съехались все большаки Люботешичей, и разговоры о ней шли целый год. Веленега, доброчестова дочь, считалась отличной невестой, одной из лучших в волости, потому и досталась старшему роду. Красивая, рослая, с косой до пояса, она только тело по молодости лет еще не набрала, была худощава и длиннонога, будто же ребенок. Немало знатных женихов дожидалось, пока она наденет поневу, и ее выдали замуж в первую же осень после того, в 13 лет. В свадебных уборах, стоя под вышитым рушником, жених и невеста были молодой четой, всем на загляденье, те самые лебедь с лебедушкой из песен, молодец с девицей из сказаний. Золото с золотом свивалось, жемчуг с жемчугом соткался, да жених с невестой усходились, под белый рушник достановились. Да еще наше золото подороже, да еще наш жемчуг-то получше, да и Веленега доброчестовна получше. Она личушком покрасивее, да она беленьким побелее, да у нее ясные очи пояснее. Пели женщины, прославляя новобрачную. И всякому, кто ее видел, было ясно. Это не одни слова. За такую деву и впрямь можно истомить 7 коней, истереть 7 полозьев и истоптать 7 подошв. В пору жатвы Веленеге, как и земле матушки, пришла пора рожать. Только через сутки, когда по всему городцу уже раскрыли все двери и развязали все узлы, на свет появился младенец. Но молодая жонка даже не смогла приложить его к груди. В тот же день она умерла. Молодец, Бронислав Любогостич, сам всего 16 лет и привыкнуть не успел, что женат, как оказался вдовцом. Младенца отдали Строине, Межеславе. Женщина добрая, она охотно взялась растить мужнина братанича. Вот только молоко у нее с последних родов уже почти иссякло, и новорожденный вечно орал, требуя еды. На огородах баба Уманя каждой работнице указала ее урок. От сих до сих. Мелким девчонкам одну гряду на 2-3. Самых малых оставили на краю поля под березами. 8-летним сестрам велели смотреть. Прореживая репу, Межана слышала плач маленького, слышала, как ее старшая 7-летняя дочка качает дитя и с досадой уговаривает помолчать. Потом он и правда замолк. Межана увлеклась работой, отмечая только краем мысли, что дитя не плачет, заснула, слава Мокоши. Но вот мимо нее пробежали 2 девчонки, гоняясь друг за другом и швыряясь пучками травы. Опомнившись, кто же с младенцем, Межана обернулась. И увидела такое, что не поверила глазам. Под березой на траве сидела незнакомая женщина в одной сорочке и кормила грудью ребенка. Чуднее всего было то, что у женщины длинные, светлые и густые волосы были распущены, ничем не покрыты и спускались на траву. Изумленная Межана застыла. Откуда здесь чужая женщина? Хотела закричать, моргнула, и оказалось, что женщины никакой нет, а младенец лежит у ствола березы на траве в своих пеленках и овчинке, чтобы не застудился. Не сразу Межана решилась подойти. Делая шаг, снова вглядывалась и пыталась понять, была женщина или у нее от работы согнувшись, в глазах потемнело, и она приняла березовый ствол за чужую бабу. Но откуда же здесь быть чужой бабе, да в сорочке, да с неприбранными волосами, будто из бани? Младенец молчал, спал и сыто причмокивал. Не проснулся даже, когда Межана взяла его на руки. Веяло от него крепким травяным духом. Видно, слишком долго на земле лежал. Или от другого чего. Вила это была, решила баба Уманя. Пожалела дитя, подкормила. Как раз они об эту пору своих чад приносят. Ты смотри, не обидь ее. Возьми гребень какой получше и под березой оставь, а то разгневается, мор нашлет». О случае этом было много разговоров, а к младшему прилипло прозвище «Вилич», «Вилин выкормыш». Болтали бабы разное, что де эта сама Веленега покойная приходила, дескать, думает, будто за дитятей худо смотрят, чем очень обидели Межану. Болтали, что Вила потеряла свое дитя и хотела унести чужое, что оно теперь станет болеть и быстро умрет, а не умрет, так вырастет без ума. Межана поднесла дары Вилам, молоко, белое полотно на сорочку, резной гребень. Сходила на могилу Ятрови с ребенком, показала его, рассказала, что все с ним хорошо. И дурные предсказания не оправдались. Мальчик и не думал умирать. Был здоров, хорошо рос. Ходить и говорить начал в срок. Нрава оказался ровного, некрикливого. И всем улыбался, еще не умея слова молвить. К тому времени, как Вилич стал подростком, ничего колдовского в его облике и повадке не проявилось. Он не был ни молчаливым, ни странным, ни злобным, не избегал людей. Напротив, всем он нравился. Хороший рост, крепкое сложение, приятные черты лица, легкая улыбка. Только глаза его под густыми темными бровями напоминали глубокую воду. Вроде бы темно-серые, они, чем дольше вглядываться, тем сильнее отливали синевой. И никто не спорил, когда дед Нежата, в ту пору бывший старшим волхвом в Пирыне, решил забрать отрача к себе на выучку. Так Вилич в 7-летнем возрасте впервые простился с родным домом. Она красивая была. Снова и снова спрашивали его перезвановые отроки про Вилу. И в рассказе Велеба Вила раз от раза делалась все красивее и красивее. На деле он, конечно, про Вилу ничего не помнил и помнить не мог, но невольно воображал свою мать, как та женщина, в белой сорочке и с распущенными волосами. Все детство и отрочество он ждал, может, она вернется, снова покажется. И лишь уже почти взрослым, очутившись не по своей воле в Киеве, Велеб увидел нечто, так ясно вызвавшее в памяти образ неведомой Вилы, что пробрала жуть. Стоя у заборола, Велеб пристально вглядывался между верхушек частокола в туман. Белые, как молоко земли, облака заполняли ров, в утренних сумерках растекались по огородам и лугу. В них будто что-то шевелилось. Он знал, что Вилы недоступны взорам смертных, пока сами не пожелают показаться, но не мог не смотреть. Сама мысль, что где-то здесь родня его давней кормилицы, не давала отвести глаза, и доносился из мглы легкий зов, минуя слух, проникал прямо в душу. Туман шевелился, будто кипел, доносился странный шум, какой-то громкий шорох. Велеба вдруг пробрала дрожь. Казалось, где-то в тумане отворилась дверь Нави, и что-то движется оттуда сюда. Уже слышен шум шагов по траве. Он потряс головой. «Сплю, что ли?» Кому здесь ходить, когда свои все дома, а местные вестники никогда у твержи не показываются? Вот настолько явственно мелькнуло движение, что пропустить это мимо глаз было уже невозможно. Велеб вгляделся, крепче взявшись за бревно частокола. Покажись ему тонкие девы в сорочках с живыми струями светлых волос, он бы удивился меньше и легче бы поверил глазам. Но он увидел мужчин. Десятки фигур. Выныривая из тумана, быстро, целеустремленно шагали к городку. За маревом их было трудно разглядеть, они все казались одинаковыми, белыми, как мертвецы. Ими была полна вся луговина, они уже миновали гряды огорода. Теперь было ясно, что этот странный шум — шорох шагов сотен ног по мокрой от росы траве. Белые плечи, почему-то черные лица. От этого дикого зрелища хватало жуть. Одно только отличало их от мертвых, которых, говорят, можно увидеть на жальнике в дедову седмицу. По 5-6 человек несли на плечах какие-то длинные толстые жерди. Велеб из Люботеша не ходил с Хельги Красным ни в Вифинию, ни на Гурганское море, однако, несмотря на молодость, совсем зелен в военном деле он все же не был. И что вот эти белые фигуры в тумане, так проворно и слаженно шагающие к рву, собираются напасть, не усомнился ни на миг. Стряхивая оторопь, Велеб протянул руку к рогу на столбе, рванул его к себе. Пока он хлопал глазами, эти бесы прошагали шагов 20. Это не сон и не морок, а он уши развесил, когда надо трубить живее. Над спящим городцом разнесся хриплый рев тревожного рога. Еще не отняв его от губ, Велеб увидел, как чужаки шагов за 50 от стены перешли на бег. Отпрянул от переднего края вежи вглубь, к лестнице. Хотел закричать, Мимо уха свистнула стрела, другая вонзилась в кровлю вежи, там, где только что была его голова. «Будите всех!» — заорал он вниз, где трое других дозорных уже вскочили, тряся головами. «Каких-то бесов там урва, до хрена их! Бегут сюда, сейчас на стену полезут!» Раздался удар по дереву, совсем близко. Велеп обернулся. «Лишак, твою мать!» Между вершинами частокола просунулась снизу толстая жердь, и тут же над ней показалась лезущая голова. Размай, отошедший было по стене, бегом воротился и вдарил по голове топором. Лезущий молча упал в сторону, в ров. Но после мгновенной заминки там же показалась уже другая голова, да еще и в шлеме. А дальше по стене появились еще две жерди. Стрела ударила в бревно снаружи, почти сразу еще две или три. Над частоколом виднелись уже чьи-то плечи. Протрубив еще раз, Велеп схватил копье, прислоненное к тому же бревну на веже, ударил в плечо лезущего беса. Попытался столкнуть, но понял, что не выйдет. Размай уже дрался с кем-то возле самого частокола, быстро отступая дальше по стене. Но вдвоем они тут не отобьются. Остальные спят. Услышали. Проснулись. Велеп метнулся вниз по лестнице, выскочил на площадку. Двери двух дружинных домов уже были распахнуты, кто-то стоял в проеме, разбуженный звуком рога, спросонья хмурясь и пытаясь разглядеть, что здесь происходит. Со всех ног Велеп устремился к дальнему краю, где стояли избы Перезвана и Слива и еще троих десятских. А у него за спиной, едва ли не по пятам, чужаки, проворные и густо, как муравьи, лезли через частокол и спрыгивали с боевого хода на вал. Бересту и Доляте Коловей поручил самое важное — взять ворота и открыть их изнутри, чтобы хоть вся трехсотенная дружина, если понадобится, могла беспрепятственно войти в Твержу. Каждый из них возглавлял десяток, несший лестницу. Каждая была рассчитана на то, чтобы со дна рва достать до верхушек частокола. Высоту эту Берест и Долята издали прикинули на глаз и на удачу свою не ошиблись. Заранее поделив стороны, они устремились разом. Одну лестницу приставили слева от вежи над воротами, другую справа. На забороле кто-то метался, те дозорные, что трубили в рог. Раздобыл, лезший первым, получил по голове и свалился вниз. Но когда Долята с вымазанным сажей лицом, с диким криком перемахнул через верхушки частокола и спрыгнул на забороло, здесь уже никого не было. С внутренней стороны высота боевого хода была менее человеческого роста. Древляне прыгали оттуда на вал, скатывались на площадку и бросались к веже. Нижний сруб вежи имел два выхода. Одни ворота на внутреннюю сторону, другие на внешнюю, ко рву и мосту. Перед вежей древлян встретили дозорные. Киян здесь оказалось всего трое, зато одетых и полностью вооруженных. Сомкнув щиты, те трое встали спиной к воротам, но им не продержаться долго против двух десятков, что Коловей выделил на захват ворот. Сам он во главе основного отряда ждал снаружи на мосту через ров. Шлемов и кольчуг не было почти ни у кого, зато щиты Коловей всех своих за зиму заставил сделать по образцу русских. Пока Берест и Долята продвигались к воротам, все новые и новые древляне преодолевали с лестниц частокол и горохом сыпались с вала. Десятки Зазноя, Взгоды, Еленца, Страхота и Гостебора, даже не глядя в сторону ворот, выстраивались и бежали от вала через площадку городца к дружинным избам, навстречу встрепанным, кое-как одетым, чем попало вооруженным защитникам Перезванца. Их задача была отсечь русов от вежи и дать Доляте и Бересту без помех сделать свое главное дело — разбить дозорных и открыть ворота. Именно потому, что вожак нападавших каждому заранее назначил урок, никто не погнался за Велебом, и тот невредимым добежал до дальнего края площадки. «Вставайте!» — Велеб колотил в двери обухом топора, перебегая от одной избы к другой. Рвал двери на себя, кричал внутрь: «Вставайте, на нас напали!» и бежал дальше. От последней избы Велеп обернулся. Боярин Перезван уже стоял перед своим крыльцом, босой, неподпоясанный, в сорочке и портах, зато в шлеме и с мечом в руке. «Ворота!» — кричал он. «К воротам, братья, тролль твою в хель! Все ко мне! Все, кто здесь, ко мне, жма!» На голос его спешно собралось десятка три оружников. Во главе их Перезван бегом устремился к веже. Он не хуже древлян понимал важность той отчаянной драки, что шла перед воротами. Выбегая из своей избы, Перезван еще видел перед стеной Рогожу и двоих его товарищей, но пока он собирал людей, те трое исчезли среди спин нападающих. Перезван был на середине площадки, когда из вежи вдруг хлынула толпа. Десятки белых свит, вымазанные сажей лица, черные, покрытые дегтем щиты, многоголосый рев. Коловей с основным отрядом уже были в городце. «Хатимир!» — кричали они. «Перун!» Из всех дверей им навстречу бежали перезваные отроки, едва одетые, с непокрытыми головами. Зато почти все успели схватить свой щит, топор, копье. У нелюбовой избы Вилеп спохватился. Он сам с одним топором, а его щит остался у костра. Не взял его с собой, когда поднимался на вежу, а теперь туда не пройти, там враги. На миг замешкался, как же быть. «Человек без щита — покойник, через два удара сердца», — наставлял его дядька Ислив, и за время учебных схваток Вилеп не раз убедился, что оно так и есть. Тут же Ислив попался ему на глаза. С мечом в одной руке и топором в другой он врубался в строй белых свит и черных лиц, отчаянно крича и вовсе не думая о защите. Мелькнуло в памяти еще одно давнее наставление. «Если твой первый удар пройдет, ты возьмешь щит у убитого. Если нет, он тебе не понадобится». Две волны, от исп и от ворот, уже смешались. Самая драка шла у ворот и вдоль стены над рвом. В тихий, обычно предрассветный час зазвучали дикие крики, лязг железа, треск ломаемых щитов. «Русь!» — кричал перезван, и ему в разнобой отвечали десятки задыхающихся голосов. «За славу Ольгову!» «Хатимир!» — орали чужаки, и этих криков было гораздо больше. Белые свиты, зачерненные лица и черные щиты были уже по всему городку, только в самой середине еще дрался перезван и два десятка вокруг него. Люди опытные, они держали строй и не давали нападавшим, явно уступавшим им умением, себя смять. Но из ворот появлялись все новые десятки чужаков. Казалось, эти чернолицые чудовища валят прямо из Нави, а она бездонна, и нет числа нежити, какую Навь способна исторгнуть. На площадке между избами и воротами уже было тесно. Мельком глянув на Забарола, Вилеп и там увидел черные щиты чужаков, те даже не сошли вниз. Оттуда в перезваную малую дружину летели стрелы. Не слишком густо. Чужаки опасались в тесной свалке попасть по своим. Везде эти черные лица, крики «Хатимир!» «Что за Хатимир такой, чтоб его Марена в ступе прокатила?» Белых сорочек становилось все меньше. Они таяли, будто снег, растворяясь в толпе чужих свит. Перезван еще сражался. Во время похода в Хельги Красного он сам был 20-летним молодцем, а теперь находился в расцвете сил и обладал богатым боевым опытом. Безудержная веселая отвага Хельги Красного озарила его юность, показала ему путь в другую жизнь. И вот уже 6 лет, прошедших после гибели вождя, он шел все по тому же пути, в отблесках того же угасающего света. Он знал, жизнь — ничто, доблесть, верность и слава — все. И теперь рубился в веселом раже, как это делал Хельги, жалея лишь о том, что вождь уже не может разделить с ним эту забаву. Но был уверен, отроки его не посрамят. Ни враг, ни друг не посмеет сказать, что ольговы отроки робки с сердцем. Нижним зубцом топора кто-то из противников зацепил перезвана в щит и дернул. Никто из оружников вокруг не успел прикрыть воеводу, и сразу два вражеских копья с разных сторон вошли ему под ребра. Кровь хлынула изо рта красной рекой, заливая бороду и грудь. «Ольг, иду к тебе!» — хотел крикнуть перезван, но крик прозвучал лишь в мыслях. Наружу не прорвалось ни звука. Тело рухнуло под ноги бьющихся, и чьи-то пальцы с торопливой жадностью вырвали из ладони рукоять меча Парамирия. В ней еще держалось тепло жизни той руки, что выпустило оружие только после смерти. Разорванный строй отступал все быстрее. По одному, по двое чужаки теснили перезвановых отроков к избам, к стене, загоняли в углы. На каждом шагу оставленной земли белели сорочки мертвых, красные от своей и чужой крови.